Глава 4. Ответ Гармахиса и его встречи с дядей Сеппа, великим жрецом Аннуэльра. Его жизнь в Анну и слова Сеппа. Рано утром на следующий день меня разбудил жрец храма и передал мне приказание готовиться к путешествию, о котором говорил мой отец. Я должен был отправиться в греческий Гелиополь со жрецами храма Птам в Мемфисе. Они пришли в Абуфис, чтобы положить в гробницу одного из своих великих людей, и эта гробница была приготовлена недалеко от места упокоения священного Озириса. Я скоро приготовился к отъезду, и в тот же самый вечер, получив от отца письмо, простился с ним и со всем, что было мне дорого в Абуфисе, поплыв вниз по реке Сигор. Южный ветер быстро гнал наш корабль по течению. Когда кормчий наш, стоя на корме с жезлом в руке, приказал матросам убрать сходни, соединявшие корабль с берегом, к нам быстро подбежала старуха Атуа с корзиной трав в руке, пожелала мне благополучного пути и бросила нам вслед на счастье сандалию. Эту сандалию я берег много лет. Мы отправились. 6 дней мы плыли по дивной реке, останавливаясь на ночь в укромных местах. Когда я очутился один, далеко от родных, от родины, которой я привык любоваться с детства среди чужих людей, мне сделалось так грустно и тяжело, что я готов был заплакать, если бы не стыдился окружающих. Дивная природа, разнообразные впечатления — это было так ново для меня, но я не хочу описывать это теперь. Жрецы, сопровождавшие меня, относились ко мне с уважением и поясняли все, что встречалось на пути. Утром на 7-й день мы прибыли в Мемфис, город Белой Стены. Здесь я целых 3 дня отдыхал от путешествия, беседовал со жрецами чудного храма Пта, бога-создателя, и любовался красотой большого и роскошного города. Великий жрец и с ним 2 других тайным образом доставили мне возможность лицезреть самого бога Аписа, который удостаивает людей чести жить среди них в виде черного быка с белым 4-угольником на лбу. На спине быка был белый знак, похожий на орла. Хвост состоял из 2 ряда волос. Под языком находилось что-то похожее на скарабею, а между рогами висела дощечка из чистого золота. Я вошел в обиталище бога и преклонился перед ним, пока великий жрец и с ним другие стояли в стороне, наблюдая за мной. Когда я помолился, бог Апис опустился на землю и лег передо мной. Тогда великий жрец и другие присутствовавшие, как я узнал после, великие мужи из Верхнего Египта, крайне удивленные, подошли ко мне и принесли мне клятву в верности. Много других вещей я видел в Мемфисе, о которых долго говорить здесь. На 4-й день жрецы из Анну повели меня к Сеппа, моему дяде, великому жрецу при храме Анну. Простившись с Мемфисом, мы переплыли реку, сели на ослов и целых 2 дня ехали через поселение, где царствовала страшная нищета, благодаря притеснениям сборщиков податей. На пути я увидел в первый раз величайшие пирамиды. Сфинкса, которого греки называли Гармахисом, храмы Божественной Матери Изиды, царя Мемнона, бога Озириса, повелителя Розетту. При этих храмах вместе с храмом почитателя божественного Менкаура я, Гармахис, по божественному праву состою наследственным великим жрецом. Я смотрел и удивлялся их величию, белому резному известняку, красному сиенскому граниту, на котором отражались солнечные лучи. В то время я еще ничего не знал о сокровищах, сокрытых в в третьей пирамиде Гер, и лучше было бы, если бы я никогда не узнал этого. Наконец мы добрались до Анну, который после Мемфиса кажется небольшим городом, но стоит на возвышении. Перед городом много озер, питаемых каналом, позади огороженное поле при храме бога Ра. Мы сошли близ портика и были встречены человеком небольшого роста, благородной наружности, с гладко выбритой головой и темными глазами, сиявшими, как звезды. «Стой!» — закричал он громким голосом, который потряс все его слабое тело. «Стой! Йосепа, отверзающий уста богов!» «А я Гармахис!» — отвечал я. «Сын Аменемхата, наследственного великого жреца и правителя священного города Абуфиса, я привез тебе письмо, Сепа». «Войди», — сказал он, пронизывая меня своим сверкающим взглядом, и ввел меня во внутреннюю комнату. Затем, заперев дверь и пробежав глазами, привезенное мною письмо внезапно бросился мне на шею и расцеловал меня. «Добро пожаловать!» — кричал он. «Добро пожаловать, сын сестры моей, Надежда Кеми! Моя молитва услышана Богом. Я дожил до этой минуты, когда могу видеть тебя и передать тебе мудрость, которой, быть может, обладаю я один из всех живущих в Египте. Немного есть людей, которых по праву я мог бы научить этой мудрости. Это великий удел, и твои уши услышат уроки богов». Он снова обнял меня и послал помыться и закусить, добавляя, что завтра он поговорит со мной побольше. Действительно, много великих истин я слышал от него и на другой день, и после. Если бы вздумал записывать их, то не хватило бы папируса в Египте, чтобы выполнить мою задачу. «Мне же надо так много сказать, и времени остается так мало, что я пропускаю все последующие события».